Глава 19. Мама широко улыбнулась, увидев меня на пороге, но тут же ее улыбка растаяла. «Что-то случилось, Свет?» Я передернула плечами, грустно улыбнулась. Вернее, пыталась, конечно, беззаботно, но вышло, как вышло. Да и сердце мамы не обманешь. «Приехала к тебе вот. Новый год вместе встретим. Ты же хотела?» Мама молча взяла меня за руку, повела в дом. Усадила на диван и, сунув мне в руки чашку с горячим чаем, присела рядом. «Мужчина?» Я подняла на нее взгляд, и ответ уже не требовался. «Откуда ты знаешь? Я ведь никогда тебе не рассказывала». Мама мягко улыбнулась, прижалась к моей щеке своей. «Я женщина, а еще мать. И очень хорошо знаю мужчин. Они могут вознести к облакам, а могут и в ад низвергнуть. Но я хочу, чтобы ты знала». Взяв мое лицо в свои теплые нежные ладони, заглянула в глаза. «Вся эта боль пройдет. Для этого потребуется время, но будь уверена, раны заживут». Я вздохнула. Раны-то, может, и заживут, только как не свихнуться от боли до того времени? «Раньше у меня была надежда, мам. Я жила ею. А теперь пустота внутри, и ничем ее не заполнить. Как мне жить дальше?» Мама отпустила меня и, поджав губы, пожала плечами. «Тут ты должна сама определиться. Если бы я только могла забрать эту боль, я бы облегчила твои страдания, но...» «Главное, не делай глупостей. Помни, я рядом, ты не одна». Мама всхлипнула, закрыла лицо ладонями. «Прости, что не уберегла тебя от этого». Я обняла ее, прижалась, как в детстве, крепко-крепко. «Мам, а давай в магазин пойдем, а? За покупками. Оливье нарежем, как раньше, помнишь? Завтра уже Новый год, а у тебя даже елки нет. Непорядок». Мамуля засмеялась сквозь слезы, и мое горло сдавила невыносимая тоска.